Агенор сказал, правда, запальчиво. «Ты спрашиваешь, к чему речь о вечности? Я полагал, что это ясно даже слепому». «А может быть, я и есть слепой», — сказал Перик, и легкая усмешка чуть оживила его усталое лицо. «Ты не слепой. Со слепым я вряд ли решился бы разговаривать. Ты слишком умен, и с тобой нельзя юлить. Поэтому я надеюсь, что ты извинишь меня за слишком заносчивые порою слова». «Вполне извиняю», — сказал Перикл. «В споре бывает всякое. В данном случае, Агенор, тебе остается признать несостоятельным тезис о вечности в применении к мотыльку». «Никогда!» — воскликнул Агенор, и он поднял вверх сжатые кулаки. «Никогда!» Солнце стояло в зените, когда морской бой завершился полным разгромом варварской эскадры. Три корабля потоплены, один взят на буксир, остальные спаслись бегством в открытое море. Перикл не пожелал преследовать их, дабы не уклоняться от своего направления Пантикопей. Свидетелем этой блистательной битвы был и некий Колх по имени Сад, прикомандированный к эскадре царем Колхиды в качестве лоцмана. Сад подивился быстроте и точности исполнения всех приказов Наварха. Он сказал так. «Воистину поражает это мастерство. Наблюдая за сражением, я все время говорил про себя. Вот-вот случится непредвиденное, и хитроумный замысел афинян провалится. Однако сноровка моряков и их великое военное умение потрясли меня, и я сказал себе, вот истинные прирожденные моряки». И это сказал я, родившийся на самом берегу и с измальства, не выходивший из челна. Это была великая похвала, ибо племя лоцмана Сата почиталось племенем бесстрашных и опытных мореходов. Море за все время сражения ни разу не шелохнулось. Оно бесстрастно наблюдало, как люди уничтожали плоды своих трудов и истребляли себе подобных. После битвы Перикл принес жертву Посейдону и продолжал плавание. Недалеко от города, именуемого Нап, навстречу афинянам вышли корабли колхов, ярко убранные праздничными флагами и зелеными гирляндами. Перикл сказал Сату, что у греков есть бог Пан. Это бог в козлином обличье, уединяющийся в лесах и наводящий ужас на людей. Он вспомнил об этом боге потому, что если прочесть его имя с конца, то получится Нап. Сат ответил, что Нап по-колски означает «рука». Это имя можно истолковать в том смысле, что рука царя, рука царства простирается до этих пределов. Что же до бога лесов, то колхи тоже веруют в него и называют Ава-Апша. По злобе своей он не уступает Пану и тоже наводит ужас на людей. В Колхиде множество лесов, и очень многие живут в лесах. Таким образом, этот бог весьма почитаем, так же, как бог кузни. «Гефест?» — спросил Перик. «По-вашему, Гефест. И он тоже выковал женщину?» Колха развеселил этот вопрос. «Нет», — сказал он, смеясь, — «столь тонкое дело мы не можем доверить кузнецу». Перикл сказал, «А наш Гефест сотворил нечто, во что Афина вдохнула душу. Так появилась первая женщина, звали ее Пандора». Так разговаривал Перикл с Колхом Сатом. Из этого можно заключить, в сколь благодушном расположении пребывал стратег после успешной битвы. «Я ненавижу всякую тиранию», — сказал Агенор, и глаза его заблестели пуще прежнего. «Я тоже. Меня трясет при одном упоминании тирана». «А ты встречался с ними? Где они, эти тираны?» «Я их вижу каждодневно. Это люди, готовые стать тиранами в любое время. Они только ждут своего часа». «Ты так думаешь?» «Я убежден в этом», — Перикл сказал. «Если это так, то очень все это плохо». «Про то же и говорю», — сказал Агенор, беря со стола маслины, только что принесенные Запиром. «Я вижу их на Агоре, на Акрополе, вижу Пеларгике и Ареопаге, и даже Керамике». «Как?» — подивился Перикл. «Даже на кладбище?» «Да, на кладбище. Но они умерли, не успев сделаться тиранами, и теперь лежат совсем безопасные». Перикл расхохотался против своей воли. «Нет, этот Агенор — человек любопытный, очень своеобразный. Значит, тираны есть и на кладбище. «Только они хорошие», — добавил Эгинор. «Хорошие тираны на кладбище? Да-да, очень хорошие, самые лучшие, первый сорт». Перик смеялся от души. Давно так не смеялся. «С одной стороны, это смешно», — сказал Эгинор, — «а с другой очень и очень грустно. Я спрашиваю, почему люди жаждут власти над себе подобными?» «Так их сотворила природа. А может быть, боги?» Перикл не отрицал этого. Вполне возможно, что и боги, хотя в этом есть явная несправедливость, а боги, как известно, всегда справедливы в делах. В этом их божественность, в этом их величие. Что такое бог? Это феномен не только многоопытный и всезнающий, и всевидящий, но и справедливейший. Вследствие того, что в мире во всей вселенной властвуют боги, царит гармония первоздания. И эта красота заката, и блистательность зари, и тишина ночи, украшенной звездами, все есть равновесие в атомах и гигантах, управляемые богами. Поэтому не очень-то убедительно приписывать человеческие недостатки изъяну божественной силы, как это делают некоторые философы. Даже Фидий в своих наипрекраснейших творениях дает порой маху мелочи, скажем, в какой-нибудь складке одежды. Но это только по недосмотру. То же самое можно сказать и о прекрасной работе богов. А грехи бывают и здесь, но, опять же, только по недосмотру. «Как бы то ни было, — сказал Эгинор, — кто бы ни создавал тиранов, я ненавижу их всею душой. Тиран, который объявляет себя тираном и плюет на всех, — это одно дело. Гораздо сложнее, когда на словах человек выдает себя за демократа, а на деле оборачивается тираном. Да еще каким!» Перикл побарабанил пальцами по столику и сказал: «Ты имеешь в виду меня?» Молодой приверженец демократии ничуть не смутился. Он заявил твердо и решительно: «Да». Перикл попросил обосновать это тяжкое обвинение со всей убедительностью. Он сказал: «Можно человека обозвать тираном. Иному это даже доставит удовольствие. Но зная, Эгинор, я всю свою жизнь служил Демосу, и главной целью моей была демократия. Ты как понимаешь это слово? Разве можно толковать двояко?» «Увы, да. Демократия — это власть народа». «Верно». «Полная». «Верно». «Ничем не ограниченная». «Верно». «И никак не оговоренная». «Верно». «Значит, я понимаю демократию правильно?» «Да». «Может, в чем-нибудь ошибаюсь?» «Нет». Перикл сказал, что к словам Эгинора ничего не прибавишь, что определение демократии полное, исчерпывающее. Молодой человек был польщен. Он считал, что спор уже выигран им. Остается только одно – установить, насколько подходит к этому определению сам Перикл. Вернее, подходил. Теперь это уже история, но, тем не менее, очень важная история. Она пригодится для будущего. Молодой человек спросил: «В чем главное отличие тирана от демократа?» «Я попрошу ответить тебя самого. Ты, я вижу, очень сведущ, и знания твои немалые». Эгинор принял и эту снисходительную похвалу как должное. «Тиран захватывает власть, верно. Силой или хитростью, верно. Он правит, никого не спрашивая, допустим. Не советуясь с народом, верно. Вопреки воле народа, да. Долго-долго правит. Да, бывает и так. Тиран правит очень долго», — подчеркнул Эгинор. Он сжал кулаки, поставил их на колени и снова произнес чеканя слова: «Он правит долго-долго». Перикл понял, куда клонит этот молодой и горячий демократ. «Долго правит, говоришь?» «Да, очень». «Ну что ж, ты, кажется, вплотную подошел ко мне». «Да», — ответил самоуверенный Эгинор. Укрепления на Самосе оказались весьма прочными. Эти события на Самосе происходили в 440 году до нашей эры, то есть за 7 лет до Понтийского похода. Прошу у читателей прощения за некоторые нарушения хронологии, недопустимые, наверное, ни в истории, ни в биографии. Но я не пишу ведь ни того, ни другого, а люди часто вспоминают события не в том порядке, в каком они происходили. Главный город того же названия находится недалеко от берега моря, против оконечности мыса Микале. По поводу этого мыса Перикл сказал изобретателю Артемону: «Я был совсем еще юношей, когда вместе с отцом прибыл к этому мысу. Моя мать сказала отцу: „Не отпущу с тобой Перикла, персы зарубят его своими кривыми и широкими саблями“. „Нет, — возразил отец, — мой сын должен увидеть собственными глазами позор персов. Микале будет их конец“. Моя мать сказала, я это помню очень хорошо: „Никогда не будет конца войнам, мой Перик еще наглядится“. Агариста, моя мать, плакала, она причитала: „Не отпущу“. Тогда отец сказал ей: „Вот персы напали на нас, пошли на нас тучи. Мы говорим: „Не щадите живота своего“. И много погибло прекрасных юношей. А мой сын должен сидеть у материнского подола? Я сказал: „Хочу с отцом“. Я говорил это и плача, и прощаясь с матерью». Перикл показал рукой, куда, в каком направлении двигался объединенный спартано-афинский флот, на каком корабле находился спартанский царь Лехтихид, где скрытно поджидал врагов перс Мардоний, наместник Ксеркса. Ксантип, отец Перикла, возглавлял афинских моряков. Стоя на берегу моря, на виду укреплений Самоса, Перикл вспоминал прошедшее. «Мне пошел 53-й, — говорил Перикл, — и седина в висках. А тогда я был юношей, и мне казалось, что я бессмертен, как боги. Вовсе не думалось о смерти. Перед глазами его маячила слава в образе крылатой Афины, и трофеи снились во сне. Так было в то время, когда объединенный греческий флот наносил удары ежечасно, ежемгновенно, и мыс Микале стал местом греческой славы и концом могущества Персии на Эгейском море и в Греции. А почему это произошло? Потому что греки соединили свои руки и стали бок о бок. Я был на самом носу, — вспоминал Перикл, — чтобы видеть воочию то, что происходит. Я сжимал в руках копье, и на мне были доспехи, как у тяжело вооруженного. Отец сказал мне: „Вот оружие твое, пользуйся им разумно, не рискуй головой ради удальства. Береги себя, но так, чтобы не показаться трусом, ибо трусость есть чувство звериное. Зверь трусит, потому что ничего не смыслит в жизни, ни цели не знает своей, ни любви к отечеству и бранной славе. Поэтому и трусит зверь. Но человек не должен бояться смерти, если он разумен и в состоянии соразмерять свои силы, чтобы не погибнуть даром. Чтобы люди не могли сказать: „Вот погиб он, ибо не мог не предвидеть худшего, не добиться преимуществ в битве“. Так говорил мне мой отец Ксантип, будучи навархом в сражениях у мыса Микале. Я помню эти слова, — заключил Перикл, — и они звучат в моих ушах и сейчас.